Дан подумал, что, наверное, мэру Кастиэлла сейчас непросто. Прокормить такую ораву людей за счет одного лишь гужевого транспорта было бы каким-то сказочным подвигом. И Дан понимал, что рано или поздно здесь не хватит ни запасов, ни подвоза. К тому же, большинство приехавших не стремилось сразу же начать работать на город, дабы помогать тому не словом, а делом. Хотя, конечно, люди приезжали всякие. Были и те, кто не отлынивал от работы, помогал в полях, занимался охотой вдали от заселенных земель. Ну а многие ватсамады и намады, пополнив запасы, уходили прочь, решив дальше питаться самостоятельно. Правда, таких беженцев, к сожалению, было меньшинство. Впрочем, многие из них и до бегства выживали с большим трудом, как, например, жители Инакайма. Чтобы выбраться из густонаселенных областей, Дану и Пелли понадобился целый день пути. Только к вечеру двое путников прибыли в придорожный трактир, который стоял на самой границе земель, принадлежащих городу. Наверное, поэтому заведение и называлось «Пограничье». Его название было выведено большими синими буквами прямо над входом. Трактир притулился на склоне каменистого холма, буквально врастая в него. На обширной территории хватало места для повозок, валов и фургонов, ну и палаток, на случай, если у кого-то не хватало денег на комнату, или просто в гостинице при трактире не осталось мест. Пелли и Дану повезло. Прямо перед их приездом освободилась небольшая мансардная комнатка под самой крышей. Конечно, приличной незамужней девушке не положено ночевать в одной комнате с молодым мужчиной. Однако Пелла, во-первых, уже как-то ночевала в одной палатке с Даном, а, во-вторых, совершенно не хотела снова ночевать в палатке. Лучше уж спать в кровати на мягком матрасе, чем на земле, под дрожащим на ветру пологом. Все в трактире говорило о том, что где-то под боком идет война. Беженцы с несчастными и растерянными лицами, множество вооруженных людей, испуганные дезертиры обеих армий, переглядывающиеся друг с другом через общий зал. Появление молодого главы Ватсамада, здорового, сытого и уверенного в себе, выглядело здесь как насмешка над ситуацией. Но, конечно же, Дан Старган не обратил внимания на подобные мелочи, и поэтому ужинать отправился вниз. Пелла решила, что тоже поест в общем зале, и вовсе не потому, что правила воспитания не позволяли ей принимать пищу в спальне, а потому что наверняка что-нибудь случится, а она опять все пропустит. Однако в этот раз ее опасениям не суждено было сбыться. Ужин прошел на удивление спокойно, а утром, в том же общем зале, за одним из столиков, их уже ожидали Унит, Дьюс и, конечно же, Трис. Правда, Пелла и Дан были лично знакомы только с первым из них, но выглядели Григия как близнецы-братья, даже парики нашли похожие, и на завтрак они ели одно и то же. Вы знаете, что если у людей рождаются тройняшки, то со временем они приобретают индивидуальные черты, спросил Дан, присаживаясь за стол. Что мы не учли, поинтересовался Унит. То, что вы выглядите одинаково, двигаетесь одинаково, посмотрели на меня почти синхронно, одеты в одинаковые одежды, и, к тому же, едите одно и то же, пояснил Дан и махнул официантке. Это подозрительно даже издалека. Унит переглянулся с братьями, а затем пожал плечами. Мы удивительны и необычны именно своей одинаковостью, совершенно серьезно ответил он. Если я правильно понимаю, такое подозрительное сходство вряд ли вызовет вопросы. Во всяком случае, не у тех людей, которые собрались в этом трактире. А вот это хороший аргумент, кивнул Дан. Но я бы сказал, что такое сходство просто отвлечет внимание от другого. У вас есть оружие? Мы приобрели 3 револьвера и по 30 патронов к каждому, с серьезным видом отчитался Григя. Не, так дело не пойдет. Дан отвлекся на пару минут, делая заказ, а потом продолжил. Запас патронов нужен больше, и нужны винтовки. Подумаем, где можно купить все это по дороге ко входу на ваши пути. Все 3 брата молча и синхронно кивнули. Не делайте так больше, хмуро попросил Дан. А то мне захочется одному из вас оторвать голову, чтобы хотя бы его поведение отличалось. Мы сможем провести валов через ваши пути, думаю, это возможно, подтвердил Унит. Однако им вряд ли понравится наше общество. Они будут чуять запахи. Они будут чуять лишь запах собственного навоза, пообещал бессердечный Кассадр. Этой субстанцией я обмажу им носы, а сверху прикрою тряпочкой, чтобы не выветривалось. Им это не понравится, предупредила Пелла. Поверь, это не понравится даже тебе и мне, и даже больше, чем валам, покачал головой Дан. Чтобы дальше ехать с комфортом, После завтрака Кассадор сторговался с группой беженцев и выкупил у них длинный фургон с тканевой крышей. Валлов запрягли в него. Спереди сели Пелла и Дан, а позади, на самом краю, расположились три Григя. Впрочем, даже на таком отдалении их запах заставлял Ночку нервно прядать ушами и фыркать. По пути они заехали в небольшой городок, где имелся оружейный магазин. Взяли оружие аборигенам, а заодно докупили им патронов. К счастью, этот калибр у револьверов был довольно распространен, что, впрочем, и неудивительно. Григя всегда старались все делать усредненно, и это сказывалось на всем, даже на выборе одежды, оружия и амуниции. Теперь Дан был уверен, если бы ему пришлось выявлять Григя среди людей, то он бы с легкостью это сделал. Достаточно было найти тех, кто не пытается красоваться перед окружающими, и с высокой степенью вероятности, эти люди будут либо Григя, либо священнослужителями. Правда, пока было непонятно, как выявлять шпионов-аборигенов, если те однажды внедрятся в церковь. Однако и тут Дан был уверен, что это не составит особого труда. Жучки были настолько чужды человеческой религии, что на чем-нибудь точно бы прокололись. К обеду фургон добрался до входа на пути аборигенов. На этот раз не нужно было спускаться вниз на невидимых подставках. Эта станция была большой, залегала неглубоко, а спуститься в нее можно было через наклонный коридор, куда свободно проходили и фургон, и валы. Валам путешествие разонравилось окончательно. Сначала полдня пришлось нюхать Григя, затем, свои собственные экскременты, а теперь еще и это. Однако, как и предсказывал Дан, Пелле путешествие тоже разонравилось. А все потому, что ей приходилось нюхать то же, что и валам. И пахло это отнюдь не розами. Запах от обмазанных морд вонючим шлейфом окутывал и фургон, и сидящих на нем пассажиров. Перед входом в коридор Дан еще раз подробно расспросил связных, и, конечно же, получил подробные инструкции, после чего он распряг Ночку и Валлопеллы, а затем погнал их первыми к туннелю, уходящему в темноту. Следом шел он со своей спутницей, а за ними, три одинаковых Григя, толкавшие фургон, а на входе неведомая сила подхватывала каждый объект, который попал в ее невидимые струи, и сразу же уносила его в темноту. Первые два объекта от удивления испуганно ревели и громко жаловались. Пожалуй, лишь деревянный фургон с матерчатым верхом не испытывал неудобств при перемещении. Но ему простительно, он же фургон. Первой заметила надвигающиеся неприятности Пелла. Дан, как обычно, спал, пользуясь удобством воздушных струй, и поэтому не видел приближающуюся станцию, куда уже вынесло ошалевших валов. Наверное, только это и спасло от расправы старшего и трех младших, которые там находились. От оригинальных аборигенов пахло на несколько порядков сильнее, чем от модифицированных. Поэтому никакие повязки с навозом не могли бы обмануть животных. «Дан, проснись, у нас проблемы», – зашептала Пелла, пытаясь трясти Кассадора за тяжелое плечо. Правда, Дан и сам уже просыпался, сладко потягиваясь. Голос Пеллы он услышал, глянул вперед, и тут же принялся тихо ругаться себе под нос. Еще секунда, и Дан уже вылетел на площадку, плавно затормозив. Еще секунда, и рядом приземлилась Пелла. Старший абориген внимательно посмотрел на двух людей, появившихся из прохода, а потом бесцеремонно заявил: «Вам нельзя здесь находиться». Площадка остановки была круглая и имела четыре выхода. Как понял Дан, это оказалось что-то вроде пересадочной станции. Он бы сразу ушел в тот проход, куда им было нужно, но без Унита, Дьюса и Триса не знал, в какой именно. «Нам, можно», — уверенно ответил Дан, а затем подошел к валам и крепко схватил поводья. Животные сильно нервничали. Не ровен час, и затопчут своих злейших врагов без суда и следствия. «Ни вам нельзя, ни скоту, не нагнетай, дядя», — как можно дружелюбнее попросил аборигена Дан. Старший недовольно зашипел, а младшие повторили за ним. На Дана и Пеллу навалилось давление, буквально лишающее их воли. Мысли путались, а память отказывала. Дан успел подумать, что надо бы вытащить револьвер, но совершенно не мог вспомнить, где тот находится. И в этот самый момент на площадку вынесла Унита с братьями и фургон. Унит остановился прямо перед людьми, и телепатическое давление сразу же прекратилось. А Дан, наконец, вспомнил, где обычно висит его родной и любимый револьвер. «Какие грубые!» — заметила Пелла, тряхнув головой. «Да, сразу по мозгам ездить, это нехорошо», — кивнул Дан, заново успокаивая животных. «Кто вам позволил?» — проговорил старший. И, видимо, хотел сказать что-то еще, но Дан вытащил револьвер, взвел курок и прицелился в несговорчивого аборигена. «Давай, «Попробуй», — посоветовал он. Старший сверкнул глазами, но промолчал. Унит тем временем осмотрел проходы и указал людям на нужный. Он с братьями начал толкать туда фургон, а Дан и Пелла тянуть за собой валов. И все это происходило под удивленными взглядами старшего и его спутников. По пути Кассандр вытащил из сидельной сумки ночки большую флягу, убрав ее во внутренний карман куртки, а затем снял фонарь и прицепил его на пояс. Чем ближе вся честная компания подходила к нужному коридору, тем больше удивление и растерянность во взгляде старшего сменялись гневом. «Стойте, вам туда нельзя», — повторил он. В этот момент фургон наконец-то вошел в проход и тут же устремился вперед, подхваченный воздушными потоками. Следом рванули Унита и его братья, а потом Валла и Пелла. Последним к проходу подошел Дан, стараясь не выпускать недружелюбных аборигенов из виду. И именно в этот момент сверху, из дыры в потолке, в круглый зал влетело еще пятеро старших. Дан ощутил, как возобновилось давление на мозги, и, не теряя ни секунды, шагнул в проход. Воздушные потоки ласково подхватили его и сразу же понесли вперед, в темноту. Правда, Дану отчего-то не верилось, что его со спутниками возьмут и так просто отпустят. Поэтому первым делом он разжег фонарь. Для этого ему пришлось развернуться спиной в сторону движения и поджигать фитиль от спички, пока еще горела сера. Бивший в лицо ветер был так силен, что пламя гасло почти мгновенно. Однако с третьей попытки у Кассандра получилось, и фонарь осветил темное пространство вокруг. А потом Дан вытащил из куртки флягу, взятую из сидельных сумок. Внутри плескался горлодер, который Кассандр принялся спешно пить. Раз уж, вероятно, придется сражаться с теми, кто воздействует на мысли и мозги, лучше было подготовиться заранее, ведь алкоголю тоже нужно дать время подействовать. Первый враг появился спустя несколько минут, и это был один из Григя, что встретили Дана на круглой площадке. Летел он чуть быстрее, чем человек, и поэтому постепенно догонял нарушителя. Краем сознания Дан отметил, что на него опять пытаются воздействовать. Однако выпитый горлодер уже так затуманил голову, что дурить ее дальше было бесполезным занятием. А вот стрелять Кассандру опьянение не помешало. Тем более, что врага стало видно всего за несколько метров, когда Григя уже влетел в круг света от фонаря. Проморгавшись, чтобы цель не расплывалась перед глазами, Дан крепко перехватил револьвер двумя руками, и все равно попал в голову только со второго раза. К счастью, одной пули из немезиды оказалось достаточно, и мимо Кассандра проплыл труп, скрывшись в темноте. Дан дозарядил барабан и стал ждать. Впрочем, ожидание надолго не затянулось. В круге света появились еще два Григя. Мысли в голове стали путаться сильнее, а целиться стало сложнее. Тем более, враги видели, что случилось с их товарищем, и вовсе не рвались служить мишенями. Изгибаясь, как червяки, они пытались прикрыться костяными частями доспеха, чтобы добраться до Дана живыми. Получилось это только у одного из Григя. Второго Кассандр сумел пристрелить, несмотря на все его необычные телодвижения. Правда, на это ушли все патроны в барабане, и Дану пришлось браться за нож. Первый Григя решил поспешить и кинуться на человека, выставив вперед руку с когтями и целясь в лицо. Конечно, Кассандр попытался ловко увернуться, но не смог, слишком уж заторможенной была реакция после алкоголя и телепатического воздействия. Острые когти полоснули его по щеке и скуле, чудом не попав в глаз. Дан не стал ждать второго удара и воткнул нож в шею Григя. Абориген дернулся, но молодой Кассандр обнял его, не давая вырваться и продолжая кромсать тело. Судорожно извиваясь, Григя ударил Кассандра по спине когтями. Они разорвали куртку и оставили глубокие борозды на спине, но сил на то, чтобы нанести существенные повреждения, у аборигена уже не было. И вскоре Дан выпустил из объятий мертвое тело, невежливым пинком отправив его дальше. Быстро перезарядив револьвер, Дан стал ждать новых врагов, но больше в круге света никто не появлялся. Видимо, старшие решили рискнуть только обычными Григя, а сами подставляться не захотели. Правда, на всякий случай Дан так и летел до следующей площадки с револьвером и зажженным фонарем в руках, а на месте прибытия его встречали сопли и слезы. Пелла ревела в три ручья, сидя на полу, а Унит с братьями стояли рядом с растерянным видом. На краю площадки лежали три тела, которые до встречи с Даном были вполне себе живыми существами. «Что это такое?» — вскрикнула девушка, указывая на тела. «Трупы», — ответил Дан, убирая в кобуру револьвер. «Трупы. Да ты хоть представляешь, что со мной было, когда меня догнал первый из них?» — вскрикнула Пелла. Дан представил, Каково это, когда летишь в полной темноте, и тут что-то холодное и мертвое вдруг касается тебя? Фантазия у Кассандры работала хорошо, и он зябко повел плечами, но Пелли, как обычно, ответил совсем другое. Ты лучше представь, что было бы, если бы он догнал тебя живым. Нам надо идти, напомнил Унит, нужно лететь дальше. Он прав, между прочим. Дан протянул девушке руку, помогая подняться. Надеюсь, больше меня трупы догонять не будут, пробурчала Пелла, вставая на ноги и утирая слезы. А что у тебя с щекой? Дотянулся один, нехотя ответил Дан. Надо раны почистить. Девушка кинулась к своему валу, чтобы достать бинты. Не время, напомнил Унит, но Пелла проигнорировала это ценное замечание. И, только смыв с лица Кассандры кровь и перемотав ему раны на спине, она позволила отряду двигаться дальше. К счастью, больше никаких происшествий в дороге не случилось. И вскоре люди и жучки добрались до пункта назначения, где можно было вывести фургоны валов. Пути аборигенов они покинули уже вечером, когда снаружи было темно. Искать, где можно переночевать, даже не стали. Лагерь разбили неподалеку от входа. Аборигены спали прямо на земле, а Дан с Пеллой в фургоне. Утром им еще предстояло сориентироваться на местности и найти Альфарера. Где именно сейчас находится сыщик, Дан не знал, но догадывался, что Гарри надо искать в окрестностях Грисглада. Глава 3. Поселок Красная Скала, Марчелика, 8 августа 1937 года М.Х. Это была засада, хорошо продуманная, организованная по всем правилам сыскного искусства, и совершенно безрезультатная. Вот уже второй день Гарри Альфарера сидел на чердаке старого особняка, напротив входа в гостиницу Красноскальную, и ждал. Есть много дел в жизни, которые должен выполнить уважающий себя Метин. Ведь любой уважающий себя Метин не собирается просто плыть по течению, будто случайно смытая наводнением коровья лепешка. Любой Метин должен стать пароходом, ну или хотя бы парусником. В крайнем случае, можно быть лодкой или плотом, но таким, чтобы мог гордо преодолевать бурное сопротивление реки. А значит, у каждого метена должен быть план. На жизнь, на 5 лет, на год, на ближайшие месяцы и на ближайшие дни. Метенам так положено, а иначе не метены они, а именно та самая коровья лепешка, которая грустно сплавляется по течению жизни. Во всяком случае, Гарри считал именно так. И хотя его мнение не разделяли 99 из 100 метенов, посмевших требовать к себе такого обращения, это не значило, что сам Гарри не должен следовать собственным правилам. Метин Альфарера был в последнее время сильно занят, ведь в планах на ближайшие месяцы, а то и даже на 5 лет, у него было важное дело – найти золотоносный ствол и разгадать, что же за человек скрывается за простецкой личиной Кассандры Данастергана. Но, увы, золото может отвлечь даже от столь грандиозных планов. И хорошо еще, если это золото, которое старатели вымывают из речного песка, или самородное золото, что прячется в недрах гор. И плохо, если это совсем другое золото, сродни той коровьей лепешке, которой, по мнению Альфарера, являлись 99 человек из 100. А именно, то золото, что вызревает внутри людей и сильно осложняет жизнь тем, кто в него вляпался. Человеческие экскременты вернулись. Они хитро поджидали туфли Гарри в самых неожиданных местах, заставляя его чувствовать себя неуютно, и регулярно очищать вонючую субстанцию с подошв. К сожалению, тот, кто творил такое непотребство, издеваясь над метеном Альфарера, успевшим преодолеть четверть континента и не сумевшим скрыться даже на самом юге Марчелики, вызывал у Гарри исключительно уважение. Ведь у злоумышленника тоже был план, как минимум, на ближайшие месяцы, а возможно, и на 5 лет. И этот план, похоже, состоял в том, чтобы подсовывать под туфли сыщика экскременты. И все, на что приходилось надеяться, что таинственный золотарь не планирует продолжать это непотребное занятие всю жизнь. Потому что даже суровый и рассудительный Альфарера может сойти с ума, если его до старости будет преследовать дерьмо. Да что уж там, в последние дни это казалось особенно невыносимым. Видимо, сказывался длительный перерыв, позволивший Гарри забыть о фекальных ловушках. Поэтому Альфарера отложил свои планы, нарушив собственные принципы, и составил новый план на ближайшие дни. Поймать злоумышленника и, если получится, измазать его той субстанцией, которая портила жизнь метену Альфарера, либо в прямом, либо в переносном смысле. А если не получится, то хотя бы гуманно пристрелить. При мысли о том, как пуля очистит жизнь Гарри от миазмов, что подстерегают его в самых неожиданных местах, Метёну Альфарера становилось как-то легче на душе, а еще в представлении Гарри, человек, который так изощренно над ним издевается, просто обязан был быть уродливым, причем не только внутри, но и снаружи, а, кроме того, злодейски хитроумным и вообще просто отвратительным типом. Очистить мир от столь ужасающего зла было необходимо, вот только это зло коварно затаилось и не показывалось, как бы Гарри не хитрил в последние дни, и даже хитроумная засада не смогла найти таинственного злодея. Он просто не пришел. Провал, невероятный провал, прошептал Гарри, но это ничего не изменит. Рано или поздно ты ошибешься, и я поймаю тебя. Время слежки подходило к концу. Гарри, согласно плану, уже должен был вернуться в гостиницу. Однако злодей так и не появился. Болтаться на приставной лестнице у маленького окошка больше не имело смысла. Видимо, его, Гарри Альфарера, раскусили. Сыщик принялся осторожно спускаться вниз, стараясь не шуметь. Особняк хоть и был старым, но не пустовал. Здесь жила пожилая чета со старым слугой. И пусть все трое уже давно прошли свои золотые годы и стали малость глуховаты на уши, но Гарри проник сюда тайком. А значит, не стоило пугать хороших и благообразных людей, которые не занимались. Туфля на правой ноге коснулась пола на чердаке, и с противным чавканьем погрузилась во что-то куда более мягкое, чем доски. Внутренне холодея, Гарри посмотрел вниз, и понял, это вызов. Всем вызовам вызов, потому как так его еще никто не унижал. «Значит, ты думаешь, что это смешно?» – пробормотал он, тихо опуская на пол вторую ногу и оглядываясь. Надо было тщательно вытереть подошву, чтобы не осталось запаха. Жители особняка, может, и были глуховаты, но вот нюх еще не потеряли. Оставалось только удивляться, как неизвестный злодей пронес свой обидный груз на чердак прямо у них под носом. К счастью, совсем рядом с лестницей стоял старый комод, прикрытый пыльной тканью. А значит, проблем с очищением туфель возникнуть не должно было. И все же первым делом Альфарера осмотрел сам комод. Он справедливо предполагал, что на таком пыльном чердаке злоумышленник не мог не наследить. Однако и ткань, и комод избежали участи стать уликой. Ни единого свежего отпечатка. Зато ткань не избежала другой участи. Возможно, куда более неприятной. Расстроенный сыщик осторожно оттер тканью следы испражнений с ноги. «Простите меня, метины Эрбианатра», – прошептал он, испытывая жгучий стыд от того, что ему приходится оставлять после себя грязь. «Люсьен, милый мой, неужели вы поверили этому невоспитанному мальчишке?» — раздался голос той самой Эрби Анатра, старенькой хозяйки особняка. «Я не поверил ему, Эрби», — отозвался густой бас слуги. «Но плох я буду, если не проверю. Видит Бог, я не допущу, чтобы у нас на чердаке прятались какие-то бродяги». К счастью, могучий ум Метёна Альфарера легко сложил 2 и 2. Первым делом он как можно быстрее и тише взобрался по лесенке и сразу же выглянул в окошко. Гарри был уверен, если очень постараться, то вырваться из особняка он обязательно сумеет. Конечно, после этого возвращаться в гостиницу будет нельзя, да и городок придется спешно покинуть. Однако это была совсем малая плата за шанс поймать обидчика. Если слуга поднимается с первого этажа, то недруг сыщика, или какой-то мальчишка, которого он подослал, будет еще внизу, рядом с домом. Метин Альфарера был уверен, что вонючий злодей не откажет себе в удовольствии понаблюдать за происходящим. И да, невоспитанный мальчишка, рассказавший о Гарри хозяевам особняка, как раз выходил через калитку. Одет прилично, но не богато, оценил Гарри. На вид лет 15. Лицо серьезное, совершенно не похож на мальчика на побегушках. Одет парнишка был в плотные темно-серые брюки и серую же рубашку с подвернутыми рукавами. На ногах остроносые ботинки на небольшом каблуке. Кожу покрывал ровный коричневый загар. Видимо, мальчик проводил много времени на свежем воздухе. Брюки имели потертости на внутренней части. И это говорило о том, что их владелец часто ездит в седле. Что странно, Гарри был уверен, что увидит совсем не такого персонажа. Его воображение рисовало портрет страшного и ужасного ассенизатора, а безжалостная логика говорила, что мальчишка и есть его злой вонючий гений. «Люсьен, у вас слабые легкие, а на чердаке полно пыли». Голоса раздавались все ближе. «Я не проведу там много времени, Эрби». Метин Альфарера снова спустился с лесенки и принялся разглядывать пол. Следы ботинок с острым носком и небольшими каблуками, чуть заостренными спереди, нашлись быстро. Если такие же следы будут на дорожке перед особняком Анатра, то дело почти раскрыто, и преступник найден. Останется только найти его, допросить и от идеи пристрелить злоумышленника Гарри Альфарер отказался. Он не считал нормальным стрелять в 15-летних юношей, а вот искупать юнца в отхожей яме было бы в самый раз. Загрохотала ручка двери, и сыщик приготовился на всякий случай выхватить револьвер. Однако дверь на чердак оказалась заперта. Это было странно. Нет, она и должна была быть заперта. Гарри снял копию с ключа от чердака и постарался сделать так, чтобы его не застали врасплох на наблюдательном посту. Однако будь он на месте невоспитанного мальчишки, обязательно оставил бы дверь открытой. «Люсьен, вы же сами заперли чердак и отнесли ключ в кабинет моего мужа. Вы уже забыли? Ваша правда, Эрби», — отозвался слуга. «Пойду схожу за ним». Гарри достал из кармана платок, квадрат простой плотной белой ткани, и старательно замел собственные следы в пыли. Затем, прислушиваясь к шагам снаружи, свернул платок в несколько слоев и стер самый главный след, который он оставил в злодейском дерьме. «Почему злоумышленник не оставил дверь открытой?» — подумал Гарри, и сам же себе ответил. «Ну, конечно, потому что он проник на чердак совсем другим путем». Вновь приглядевшись к полу, сыщик заметил, что следы остроносых ботинок вели к стене, противоположной от входа. Кинув испачканный платок на пол, Гарри на цыпочках двинулся по следам, стараясь наступать исключительно внутрь чужих отпечатков. Следы злоумышленника привели его за целый завал из старой мебели и вещей, которые пожилая чета убрала за ненадобностью на чердак. «Если вы там, кто бы вы ни были, лучше убирайтесь», — предупредила Эрби Анатра, сумевшая что-то расслышать из-за двери, несмотря на глухоту. «И в самом деле, большая куча хлама. Зачем хранить в доме большой клавишный инструмент, которых в последнее время развелось столько, что запоминать название не было смысла? Наверняка этот музыкальный монстр занимал половину гостиной. Или ужасающий шкаф из темного дерева, который удалось уместить только на чердаке. Высота потолков в особняке явно не подходила для этого хранителя скелетов. Гарри рассчитывал добраться туда, где злоумышленник проник на чердак. Однако не успел. В замочной скважине загрохотал ключ, и Альфарера с сомнением покосился на шкаф, а потом все-таки протянул руку и осторожно потянул створку. Дверца шкафа открылась, внутри было пусто и темно, и, что удивительно, не было ни одного скелета. Не обнаружив внутри сомнительной компании, Гарри смело шагнул внутрь шкафа и прикрыл створку, оставив лишь маленькую щелочку, чтобы хоть как-то удовлетворить приступ своего неуемного любопытства. Ручка двери на чердак дернулась, а сама она распахнулась, и на пороге возник седой всклокоченный слуга семейства Анатра. Чопорное лицо, упрямо сжатые губы, орлиный нос, серые глаза и седые волны волос, еле доходящие до ушей, классический слуга. Верность таких людей могла поспорить только с их фантастическим упрямством. В руке Люсьен сжимал двустволку, причем явно заряженную, и принесенную не только лишь для того, чтобы чувствовать себя уверенно. За спиной седого слуги скрывалась миниатюрная Эрби Анатра, которая нет-нет да и выглядывала вперед, не сумев сдержать извечное женское любопытство. «Видите, Люсьен, тут никого нет», — наконец, — проговорила она. Слуга медленно двинулся по чердаку. Подслеповато щурясь, он проверял то тут, то там, нет ли следов присутствия чужаков. Плохое зрение мешало ему найти улики. «И все-таки, а это что такое?» — воскликнул он, заметив лестницу у окна. «Это всего лишь приставная лестница, любезный Люсьен», — напомнила Эрби Анатра. «А нет, это не лестница, это кошмар». Устремляясь к окну, возопил Люсьен, отчего Метин Альфарера тяжело, но тихо вздохнул. «Ее не должно быть здесь, она всегда лежит у стены. Люсьен, возможно, мой супруг переставил ее», — заметила Эрби. Уходя с этим несносным метеном Фритионом на рыбалку, он зачем-то ходил на чердак. «А нет, что это?» — удивленно проговорил Люсьен. Сыщик не видел, что делает слуга, однако был уверен, что тот сейчас стоит и смотрит на кучку человеческих испражнений, ту самую, которая лежала под лестницей, распространяя вокруг не самые приятные ароматы. «А это кто сделал?» — возмутился Люсьен, щелкнул ружьем и сурово произнес, словно готовясь к войне. «Эрби, тут кто-то был». «Да что вы говорите?» — взволнованно воскликнула Эрби Анатра. «Ей-богу, Эрби, тут кто-то был», — грозно повторил слуга. «И что ему тут было делать, дорогой мой Люсьен?» Не на шутку удивилась пожилая женщина. «Он тут срал», — сообщил слуга, и на чердаке повисла оглушительная тишина. «Простите, дорогой мой, я не расслышала», — растерянно пробормотала Эрби Анатра. «Срал, еще раз пояснил слуга, испражнялся, ходил по-большому. «Эрби, на вашем чердаке осталось его дерьмо. А боже, что же это такое?» — выдохнула женщина, отступая от окна и снова попадая в поля зрения Альфарера. «А что это на полу такое белое?» «Платок, ХМ, кажется, им подтирались». «Вот, взгляните, Эрби», — воскликнул слуга. Метин Альфарера прикрыл рукой рот, стараясь сдержать неуместный хохот. Над клавишным инструментом была видна рука в белой перчатке, сжимавшая белый же платок сыщика, причем со следами устранения фекальных улик. «Взгляните, Эрби», — возмущенно повторил слуга, и белоснежная перчатка, трясущая белоснежным платком, появилась сбоку от клавишного инструмента. «Люсьен, я не буду смотреть на чужие испражнения», — возмутилась Эрби Анатра. «Тогда посмотрите на платок», — еще больше возмутился слуга. «И на платок я смотреть не буду. Эти самые чужие испражнения прямо на нем». Пожилая женщина брезгливо прикрыла рукой нос. «Люсьен, милый мой, не трясите этим рядом со мной. Прошу вас, прошу прощения, Эрби», — смутился слуга, отводя платок прочь. «Однако какой нахал, оставил кучу на вашем чердаке, да еще и подтерся». Гарри Альфарера был вынужден зажать себе рот двумя руками. Умозаключения слуги вызывали у него такое несвоевременное веселье, что сдержаться было очень тяжело. «Люсьен, но, ведь так и надо делать после, после», — выразительно подняв бровь, заметила Эрби Анатра. «Но, не на вашем же чердаке, Эрби», — резонно напомнил слуга. «Да пусть люди подтираются где угодно», — воскликнула добрая женщина, всплеснув руками. «Лишь бы не ходили с этим по улицам и не воняли. Но каков наглец, а, слуга что-то опять увидел и теперь кричал в ужасе и возмущении. «Что случилось, Люсьен?» — обеспокоилась Эрби Анатра. «Ему не хватило, Эрби, ему не хватило платка», — кричал в ужасе слуга. «Он подтерся о чехол комода. Да, тут я согласна, вышло некрасиво, но зато ушел с чистыми». «Чистым». У Альфарера возникло ощущение, что милая Эрби Анатра как раз готовилась упасть в обморок. Впрочем, у Эрби Анатра тоже возникло такое ощущение. В ее голове никак не укладывалось, что пока она пекла сдобные пирожки с мясом для мужа и его друга, несносного Метена Фритиона, которые должны были вот-вот вернуться с рыбалки, кто-то проник на чердак их дома и злоумышленно испражнился там, подтираясь всем, что под руку попадется. Это было немыслимо. «Я убью его», — взревел слуга не хуже любого ревнивого Метена, заподозрившего наличие любовника в спальне своей жены. «Люсьен, прекратите, это не то преступление, за которое обычно стреляют в людей», — возмутилась Эрби Анатра. Видимо, ее обморок временно откладывался. «Моя госпожа, такие оскорбления смываются только кровью», — сообщил слуга, появляясь в видимости Альфарера со взятым на изготовку ружьем. «Боже вас упаси, Люсьен», — Эрби Анатра всплеснула руками. «Здесь хватит и ведра воды. Выходи, подлец», — бешеным зверем взревел слуга. «Люсьен, Люсьен, остановитесь немедленно», — вскрикнула женщина, заставив слугу замереть. «Если вы так хотите крови, то посмотрите на пол, а не в прицел. Тут следы в пыли. А, прошу прощения, Эрби», — был взбешен. Слуга пригнулся к полу и двинулся по следам, не расставаясь с ружьем. Следом за ним робко засеменила и достопочтенная Эрби Анатра. А Гарри замер, когда два его суровых преследователя проходили мимо. Не то чтобы он сильно боялся. С таким зрением, как у Люсьена, старый слуга попасть мог только в молоко. Однако зачем же пугать пожилых людей? «Вот, вот», — наглец проник через окно, — раздался через некоторое время крик Люсьена. «Пролез, подкрался, насрал, Люсьен», — возмутилась Эрби Анатра. «Подтерся и ушел», — не обратил внимания на ее возмущение слуга. «Ну вот, теперь все встало на свои места». А Метин Альфарера, тихонько открыв дверцу шкафа, встал на чужие следы и на цыпочках быстро пробежал к двери. «Вы слышите? Несмотря на почтенный возраст, Люсьен, кажется, разбудил в себе давно дремавшие инстинкты охотника, которые и позволили ему расслышать тихие шаги сыщика. Вы слышите, Эрби?» «Я ничего не слышу, Люсьен. И прекратите махать ружьем. Я боюсь. Встаньте за моей спиной, Эрби. Спрячьтесь за мной. Этот наглец будет убит». Метин Альфарера не слушал дальше. Он тихо проскочил по ковровой дорожке, которая укрывала лестницу, ведущую с чердака вниз, а затем также тихо промчался по коридору и свернул к главному выходу из дома. Однако не успел он спуститься, как щелкнул замок, и в холле особняка раздались веселые и слегка пьяные голоса. Видимо, это вернулись с рыбалки Метина на трое его друг Метин Фритион. А Гарри на ходу изменил маршрут, кинувшись к боковой лестнице, которая вела к черному ходу. «Я убью его», — ревел где-то за спиной Люсьен, услышавший голоса, но на эмоциях не узнавший хозяина под шофе. «Убью, наглец», — грохнул выстрел. «А, Франц, мой друг, по нам стреляют», — возопил Метин на Натра, по которому, собственно, и велся прицельно-неприцельный огонь. Гарри Альфарера с глазами, выпученными от ужаса, скатился по лестнице черного хода на первый этаж, однако на минуту замер, понимая, он не готов просто так уйти из особняка, не узнав, чем кончилось дело. «Совесть не позволит, не беспокойтесь, Филиппа», — донесся крик Метина Фритиона. «Сейчас я покажу этому негодяю», — грохнул очередной выстрел. «Ах ты, ты не только срал, но и вооружен», — возопил Люсьен. «Немедленно, все, прекратили, стрелять». Рев миниатюрной Эрби Анатра заполнил особняк звуком, как орган на аккорде заполняет все пространство храма, заставляя сердце замирать от восторга. «Люсьен, Филиппа, Метин Фритион». Гарри еще мгновение слушал благословенную тишину, повисшую в доме, а потом тихо раскрыл дверь черного хода, ведущую наружу. Выскользнув на задний двор, он пересек его за считанные секунды и ловко перемахнул через высокий забор, оплетенный густыми зарослями вьюна. Чтобы выбраться на главную улицу, пришлось пройти узким переулком, зажатым между заборами особняков Анатра и Фритионов. Поскольку эти семьи были соседями вот уже третье поколение, то их отношения можно было описать как горячий мир, ну или как холодную войну. Они постоянно ссорились, мирились, дружили, ходили на рыбалку, а потом снова ссорились. Чаще всего эти ссоры касались как раз территории особняков, из-за чего границы их владений то и дело перемещались. Спустя почти 100 лет судебных тяжб и споров, переулок приобрел вид змеи, которая целеустремленно пытается куда-то ползти. И чтобы пробежать несчастные 30 ярдов, здесь нужно было сделать 7 поворотов. А, выскочив за последний поворот, Гарри Альфарера замер, прямо как охотник, увидевший оленя. Спиной к нему в переулке стоял тот самый 15-летний невежливый мальчишка. И делал он то же, что и все подростки, удачно сделавшие гадость, бессовестно хохотал. Рука сыщика скользнула к кобуре, но в последний момент он все-таки удержался. Пример Люсьена как бы намекал, что стрельба из-за какого-то дерьма не доводит честных людей до добра. Вместо этого Гарри пригнулся, выставив вперед руки и готовясь в любой момент броситься на злодея, и решительно, но осторожно двинулся вперед. «Вот тебе, жирный потный полети. Надеюсь, тебе прострелили твою толстую задницу», — удовлетворенно проговорил мальчик, наконец-то отсмеявшись.